37 глава. Победитель получает почти все. Назовите какую-нибудь известную картину, только быстро. Как вы сказали, Мона Лиза? Лувр, без сомнения, входит в первую десятку музеев планеты по числу великолепных картин на единицу площади. Однако, переходя из зала в зал, я обнаружил, что большинство из них безлюдны. И вдруг, около одной из ниш, я увидел настоящее столпотворение. Люди готовы были залезть на голову друг другу, чтобы хоть мельком взглянуть на картину, которая, кстати сказать, находится за ограждением и едва видна под слоем толстого пуленепробиваемого стекла. Почему? Почему Мона Лиза самая знаменитая картина в мире? Да потому что в мире должна быть самая знаменитая картина. Так почему бы и не это? У занятых людей нет времени разглядывать все картины подряд. Их перегруженный мозг может воспринять лишь несколько. Они хотят видеть только самые знаменитые полотна. Только одна актриса может быть самой любимой, Джулия Робертс. И только один сайт самым популярным, Яхо. Точно так же, только одна картина может быть самой знаменитой. Наиболее очевидный выбор – Мона Лиза. Похожий эффект описывается так называемым законом Зипфа. Джордж Зипф был профессором филологии в Гарварде. Он подсчитал, что самое популярное слово в английском языке – «the» употребляется в 10 раз чаще, чем слово, стоящее на 10-м месте, в 100 раз чаще, чем сотое, и в 1000 раз чаще, чем тысячное. В той или иной степени этот эффект наблюдается на рынке автомобилей, шоколадных батончиков, прохладительных напитков, программного обеспечения. Он также применим к частоте посещения веб-сайтов в интернете. В любой области быть первым не просто чуть-чуть лучше, чем вторым или десятым. Это огромнейшее преимущество. Прибыль распределяется неравномерно, особенно в мире, где корпоративные сети играют столь важную роль. В интернете этот эффект еще заметней, ставки еще выше. Рыночная капитализация Amazon.com, eBay и Прицелин.com вместе взятых превышает капитализацию всех остальных интернет-компаний. Тот, кто хоть немного опережает конкурентов, получает почти все. Идея «Вирус» помогает вам добиться успеха с вашей идеей или продуктом, независимо от масштаба операций. Эрик Раймонд был никому неизвестным программистом, когда в 1997 году написал эссе под названием «Храм и базар», а затем умело превратил этот манифест в идею «Вирус». В своем эссе он выдвинул ряд аргументов в пользу открытого доступа к программным кодам. На этих принципах построена операционная система Linux. Но вместо того, чтобы доверить распространение своих идей журналистам или книгоиздателям, Реймонд поместил эссе в интернет в виде текста и аудиозаписи и предоставил всем желающим бесплатный доступ. За несколько месяцев эссе прочитали десятки тысяч людей. Через некоторое время Реймонд опубликовал сборник «The Cathedral and Bazaar – Music on Linux of Open Source Beyond Accidental Revolutionary» O'Reilly and Associates, 1999 год, куда включил ряд предлагавшихся ранее бесплатно эссе. Книга мгновенно стала бестселлером. Но этот успех, конечно же, нельзя назвать случайным. Его фундамент был заложен Реймондом с помощью идеи «Вируса». Что дала идея «Вирус» Реймонду? Как минимум, финансовое благополучие. «Вирус» сделал его востребованным программистом, консультантом и даже лектором. а популяризация идеи открытого доступа к программным кодам. В декабре 1999 года компания VA Linux Systems Inc. разместила свои акции на бирже Raymond. Входящий с 1998 года в совет директоров этой компании, в одночасье стал безумно богат.